Испуганный протяжный крик птицы раздавался теперь на окраине сада. Хлопец сел верхом на толстую ветку и вытянул из-за пояса сачок. Он постучал сачком по стволу дерева и прислушался. Потом он припал к дуплу глазом, но ничего в нем не увидев, легко засунул внутрь сачок. Передохнув, он лег на ветку грудью. Так, лежа и облокотившись правой рукой на ветку, он несколько раз подергал, пошевелил в дупле сачком и тихонько, совсем тихонько вытащил его наружу. В сачке что-то было. Хлопец заглянул в сачок и опрокинул его над ладонью. Оттуда из марлевого сачка выкатилось продолговатое беленькое яичко. Парень ловко взял его в рот и тотчас же снова опустил сачок в дупло. Несколько раз он то опускал в дупло сачок, то вытаскивал его обратно, пока не выбрал из гнезда все яйца птицы. Тогда он, не глядя, швырнул вниз на траву сачок и стал осторожно съезжать по стволу вниз. Пока он спускался по дереву, я, раздвигая кусты, смело пошел ему навстречу. Очень хотелось узнать, чье же это гнездо он разорил. Но не успел я подойти, как хлопец спрыгнул на землю, и в ту же минуту я шарахнулся в сторону. В нескольких шагах от меня, оправляя рубашку, стоял Котька Григоренко. Никак не ожидал я встретить его здесь. Что ему, Борчуку, нужно в совпартшколе? Этого еще не хватало. Какое он имел право залезать сюда, да еще воровать яйца? Мало, что ли, погулял он в своем собственном саду? Я уже чувствовал себя тут хозяином, и потому мне стало очень обидно, что этот петлюровский прохвост появился в таком месте, как совпартшкола. А может, ему разрешили курсанты? Может, они не знают ничего о нем? Ну хорошо, курсанты могут не знать, зато я знаю. Если бы мы встретились с Котькой на улице, я не стал бы даже разговаривать с ним. Но здесь, в саду, я понял, что обязан выгнать его немедленно. «А ну, положи обратно!» — крикнул я, быстро подходя к Григоренко. Котька вздрогнул, но, заметив меня, принялся снова обчищать рубашку. Он даже не смотрел в мою сторону, собака. «Ты что, глухой?» — закричал я, останавливаясь. «Тебе говорят!» Котька все так же медленно и не глядя на меня, стряхивал ладонью с полотняной рубахи шелуху. «Слышь!» — закричал я свирепее. Котька выпрямился и, ловко выплюнув на ладонь пять мокрых яичек серой птицы, вертиголовки удивленно сказал: «Это вы ко мне? А ты думаешь? Я-то думаю, кто это пищит здесь, и никак не могу понять. Ты зачем гнездо разорил? Ведь из них не сегодня-завтра должны птенцы вылупиться». «Серьезно? Или шутишь?» — прищурившись, спросил Котька. «Полезай на дерево и положи обратно яйца», — скомандовал я. «Немного ли ты сопляк на себя берешь?» — ехидно сказал Котька. «Я сопляк? Я? Ты чего в этот сад залез?» Вопрос Котьки заставил меня поперхнуться. «Как чего? Я свой, мой отец здесь, а ты не имеешь права». «Ну, будет», — неожиданно громко сказал Котька. «Сейчас я тебе прощаю, потому что у меня нет настроения учить тебя уму-разуму. Но имей в виду, в следующий раз мы можем поговорить в другом тоне». И словно невзначай, Котька вынул из кармана правую руку. Солнце блеснуло на его пальцах. Я увидел, что Котька, пока мы с ним разговаривали, успел насадить на руку тяжелый никелированный кастет. Поиграв кастетом и оставляя меня одного, оторопевшего под деревом, Котька быстро пошел к выходу. «Будь у меня в руках хоть палка, другое дело. А так я знал, что вооруженный кастетом Котька куда сильнее меня». Котька быстро шагал по дорожке. «А может, все-таки догнать его?» «Нет, сейчас уже поздно». Самая удобная минута была упущена. Надо было, не вступая с ним в разговоры, бить его с налету по лицу, потом вырвать кастет. Посмотрел бы тогда, чья взяла. Над водопадом. По обеим сторонам реки, как высокие коричневые стены, подымались скалы. Сжатые этими отвесными ржавыми стенами, Река текла здесь по мелкому каменистому дну.